прошла вереница людей со свечками. Это был молебен за победу демократии. Потом кто-то разболтал, будто какой-то банкир прямо из кейса раздает защитникам Белого дома доллары. Пока джедай бегал искать банкира, появились кооперативщики и принялись раздавать бесплатную выпивку с закуской. «Много не пейте», — предупреждали они. «А то руки трястись будут, как у Янаева». Прошли и медики в белых халатах. «Больных раненых нет?» «Откуда раненые? А что, есть и раненые?» «Пока, слава богу, нет. Алкогольное отравление. Ну и обмороки, и нервные припадки. В основном у женщин». Посыпался мелкий дождь. Где-то запели «За острова на стрежень». Еще дважды объявляли, что к Белому дому движется колонна танков. И прямо вот сейчас начнется штурм. Раздали даже бутылки с зажигательной смесью. «У тебя есть спички?» – спросил Башмаков. Джедай кивнул, достал из кармана и проверил зажигалку. Мимо прокатили коляску с Верстаковичем. Председатель Народного фронта узнал джедая и послал ему почему-то воздушный поцелуй. Потом был отбой, и через 5 минут новое страшное сообщение о бронеколонне, движущейся к Белому дому. «Колонна слонов из зоопарка к нам движется», – пошутил джедай. Среди ночи помчались к набережной смотреть на приплывшую баржу. Это профсоюз речников перешел на сторону Ельцина. По пути наткнулись на совершенно пьяных журналиста и работягу. Обнявшись, они невразумительно спорили о том, кто будет главный, когда победит демократия. Баржа была старенькая и проржавевшая. «Смотри, Олег Термитыч, что твои коммуняки за 70 лет с Авророй сделали!» — сказал громко джедай. И вся набережная захохотала. Ближе к утру откуда-то примчалась инкарнация академика Сахарова и, задыхаясь, рассказала, что путч провалился, а ГКЧП в полном составе улетел в Ирак к Саддаму Хусейну. «К Саддаму? Он их себе в гарем возьмет», — подхватил джедай. К рассвету демократия окончательно победила. Кричали «Ура!», прыгали от радости, скандировали «Ельцин! Россия! Свобода!», размахивали флагами, среди которых, к удивлению Башмакова, почему-то преобладали украинские жовто-блакитные. Снова появились кооперативщики с ящиками шампанского. Молодые парни в стройотрядовской форме танцевали у костра 7:40. «Ребята, вы что, сионисты?» – весело спросил джедай. «Нет, мы просто евреи», – радостно смеясь, ответили они. Красная джедаевская победа, вся в дождевых каплях, одиноко стояла возле зоопарка. «Ты хоть понимаешь, что случилось, Олег Турбабаевич?» — спросил он, набирая в багажник красные топорики. «Не понимаю», — искренне сознался Башмаков. Он и в самом деле толком ничего не понял. Зачем Горбачев запирался в Форосе, а потом, как погорелец, обернувшись в одеяло, со своей всем осточертевшей Раисой Максимовной спускался по трапу самолета. Неясно было и с путчистами. Почему не послушались Федора Федоровича? Чего они боялись? И почему ничего не боялись их супротивники? Потом, когда по телевизору крутили наскоро слепленные победные хроники, Башмакова поразил один сюжет. На танке стоит Ельцин в окружении соратников и призывает сражаться за демократию, не щадя живота своего. И у всех у них, начиная с самого Ельцина и заканчивая притулившимся сбоку Верстаковичем, отважные, веселые, даже озорные глаза. Они говорят о страшной опасности, нависшей над ними, но сами в это не верят. Не верят. У них веселые глаза. А у тех, кто стоит в толпе и слушает, глаза хоть и с отваженкой, но все же испуганные. Даже у бесшабашного Каракозина, попавшего в кадр и очень этим гордившегося. Все это было странно и непонятно. «А что говорит ваш великий Вадим Семенович?» — спросил Башмаков Катю. «Вадим Семенович смеется и говорит, что это не путч, а скетч». После путча неугомонный джедай придумал праздник сожжения партийных билетов. Возле доски почета сложили большой костер Из собрания сочинений основоположников